весной колдуют соловьи, свет дивной сказкой величая. Романс о розах и любви для нас так много означает. Те сокровенные слова любви большой и беспредельной, от них кружится голова, душа и песня нераздельны. Человек любви слова, одно большое чудо, как близнецы вдвоем всегда пришли от неба звезд оттуда. В них слышится тоска певца, с его судьбой переплетаясь. В любовь он верил до конца, она в ответ певцу призналась. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Вспоминая минувшей радости, печали, они, быть может, для меня, как жаль, что розы все увяли.